В дальнейший путь мы тронулись, когда я дожарил остатки мяса. Впереди была неблизкая дорога по лесам и неизвестность. Гончая успела преодолеть огромное расстояние, и мне хотелось верить, что она сможет вызвать весь удар на себя. Ну а ощущая чье-то внимание, я через каждые 200 метров оставлял после себя небольшие сигнальные метки. Ведьма пришла в себя к середине дня, но все так же продолжала делать вид, что все еще без сознания. Сидящую перед собой девушку, я придерживал за талию левой рукой, а правой держал узды лошади. Ведьма очнулась резко, но не подавала вида. Это я почувствовал рукой, когда ее мышцы напряглись, а в эмоциях появились первые отблески чувств. В тишине мы проехали еще несколько сотен метров, и я не стал ее тревожить и как-то беспокоить. Но спустя десяток минут у нее в эмоциях стал зарождаться страх и отчаянная решимость закончить все одним ударом. «Давай в этот раз обойдемся без кинжала у горла», — не слишком громко произнес я. Ведьма напряглась, но спустя пару мгновений полностью расслабилась, а в чувствах воцарила обреченность. «Милая, не надо самопожертвования», — вздохнул я. «Можем остановиться и нормально поговорить. Только вот надо бы для начала убраться куда больше от замка, а расставлять все точки над «и» уже после. И какую цену ты попросишь за помощь?» Тихим усталым голосом спросила ведьма. «Есть кое-что», — хмыкнул я. «Не пытайся меня убить или как-то навредить, и все будет хорошо. Покинем эту негостеприимную империю, и ты можешь идти, куда тебе будет угодно. То есть, ты хочешь убедить меня, что спас по доброте душевной и тебе от меня ничего не нужно?» С большой долей иронии вновь задала вопрос девушка. «Какая ты проницательная», — улыбнулся я. «Мне стало тебя жалко. Вот и весь ответ на все твои вопросы и страхи. Мне не нужна твоя жалость», — мгновенно вспылила девушка и попытался вырваться. «Тише, тише, милая», — покрепче прижав ее к себе, шепотом заговорил я. «Успокойся и не дергайся. Ты еще слишком слаба, чтобы попытаться от меня сбежать. Да и лес вокруг совсем нехороший. На мой, казалось бы, успокаивающий шепот девушка забрыкалась еще больше, а поняв, что у нее ничего не выходит, внутри ее тела стал зарождаться шар магии. Как раз в этот момент я почувствовал, как начали гаснуть оставленные за спиной метки. По лесу прошел секундный порыв сильного ледяного ветра, и тишина стала оглушающей. Замерла даже ведьма. Она прекратила все попытки вырваться, и, казалось бы, даже перестала дышать. «Мне здесь не нравится», — сипло выдавила из себя девушка. «Я и сам чувствовал какую-то мрачную ауру, но, что самое странное, вся моя хваленая чувствительность дальше предчувствий не шла. Даже углубившись на более глубокие слои мироздания, мне не удалось обнаружить никаких следов чего-то постороннего. Все, вплоть до 10-го слоя чисто, осматриваясь по сторонам, произнес я, но с километр позади нас, стали исчезать мои метки, а это не есть хорошо. Ищейки графа», — вздрогнула всем телом девушка. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Я знатно проредил его стражу и жрецов, а караван из столицы по мою душу должен прийти только завтра. Ну и выпущенные пленники должны были наделать шороха. Так что, графу пока не до меня и отправлять за мной некого. По всей видимости, ты очень желанный трофей», — выдохнула ведьма. «Скорее преграда для восхождения», — задумчиво выдал я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что?» — резко подобралась девушка. «Неважно», — выплескивая в воздух огненных птиц, произнес я. «У нас гости». Магия огненными всполохами закружила вокруг нас, а солнечный день в одно мгновение превратился в ночь. Тени оживали и на их поверхности стали проявляться сотни глаз с вертикальными зрачками. Бесформенные кучи черной массы разделялись на небольшие фрагменты, которые медленно плавились, словно пластилин, и пытались выстроиться в подобие человеческих фигур. Они окружали нас, все плотнее сдавливая круг, и казалось, что они совсем не боятся огненных птиц. Резкий взмах рукой к себе, и птицы, теряя форму, впитываются в источник, чтобы спустя мгновение От меня разошелся вал яростного синего пламени. И вот от него тени тут же бросились в стороны, но не преуспели. Вал истинного огня прошелся по поляне и выжег всю тьму, оставляя после себя обугленный участок леса и возвращая день. Пропало и направленное внимание, оставив после себя лишь слабое предчувствие опасности. «Ну что, все еще хочешь от меня сбежать?» Игнорируя тянущую боль от применения магии, усмехнулся я. «Нет», — хмуро бросила ведьма. «Только руку убери». «Как скажешь», — улыбнулся я, и убрал руку с талии девушки. Как-то непривычно каждый раз получать порцию боли от применения магии, но последствия отката они такие. В ближайшие пару дней мне бы и мечом лучше не махать, но судя по окружению о спокойствии можно забыть. Пока мы ехали дальше, я, даже несмотря на боль, выстраивал у своего источника плетение поубойней. С огнем мучиться мне не нужно, а поэтому в противовес тьме пойдет свет. Стандартное атакующее для всех направлений, копье, мощное, но точечное. Следом там же разместились сферы хета. Около десятка небольших шаров, что излучают чистую энергию света. Для создания тьмы их свет будет губительнее солнца. Ну и в качестве защиты, чистый лист. Защитное плетение магии света, которое представляет собой лист светлой энергии, размерами 4 на 4 метра. Что в магии света хорошего, так это двойственные возможности. Даже защитное плетение в состоянии наносить урон тварям тьмы одним лишь только своим излучением. Свет был той стихией, использование которой я рассматривал в самую последнюю очередь. До сего момента мне хватало истинного пламени, но в этот раз было опасение, что его не хватит. Комбинировать огонь и свет я даже не пытался и, по всей видимости, зря. Сейчас бы очень пригодились такие возможности, но в своем нынешнем состоянии я не рискну заниматься подобным. Мне удержание всего лишь трех плетений второго круга дается то с трудом, а про смешивание магии я и вовсе молчу. На данный момент, в моем арсенале находилось уже около двух десятков плетений второго круга различных направлений. Времени я зря не терял и при каждом удобном случае запоминал и набирался опыта в их построении. Про третий круг я молчу, там их набралось под сотню, если не больше. А вот первый круг для меня пока недосягаем. Я еще даже не начинал запоминать что-то столь сложное по построению и воспроизведению. Уж слишком проблемно, даже для моей памяти, запомнить эти монструозные нагромождения точек напряженности и линий силы. Тут волей-неволей начнешь уважать архимагов, только за уровень развития их мозгов. И вот передо мной сидит исключение из мира магии. Ей не нужно что-то запоминать, учить какие-то правила и способы применения магии. Одни только эмоции и на этом все. Чем больше девушка будет в гневе, тем сильнее и разрушительнее будет всплеск ее магической силы. Ну а относительно направления, то каждая из них сама выбирает, какой стихии будет этот выброс. Это зависит от личных симпатий самой ведьмы. Кому-то нравится разрушительная мощь пламени, кому-то по вкусу текучая переменчивая сила воды, а кто-то ловит кайф от резких порывов ветра, которые способны разрезать воина в доспехи на сотни небольших кусочков. Так не должно быть. Так не бывает в мире, где магия – это наука. Но, из каждого правила есть исключение, и одно из них сидит прямо передо мной. Правда, до сего момента я считал, что их не существует и это всего лишь сказка. Последние упоминания о встрече с подобной девушкой датировались 300 лет назад. Тогда в каком-то небольшом городке хотели сжечь девушку, но не вышло. Как описывалось в книге, она была до безумия красива и настолько же своенравна. Ну и в один прекрасный день заехала в морду местной шишки. Потом, само собой, ее потащили на костер, а она и не сопротивлялась. Привязали ее к столбу, под ногами собрали кострище и приготовились сжечь. На это собралось посмотреть около 300 граждан, охочих до подобных развлечений. Только вот из тех, кто решил посмотреть, не выжил никто. Пламя то вспыхнуло, это да, но когда, казалось бы, уже должна была начать тлеть кожа, что-то пошло не так. Ведьма улыбнулась, и в яростном пламени ее гнева вспыхнула вся площадь. Некоторые маги даже не успели поставить защиту, так и погибли, ничего не осознав. Правда, надо заметить, что сильных магов там и не было, но факт остается фактом. Очень сильные, всегда женщины, и только лишь своим существованием отрицают все законы магии, как науки. Честно сказать, я думал, что такие ты это сказка, прервал я затянувшуюся паузу. Я тоже думала, что драконы давно вымерли, хмыкнула девушка. Глава 28. Герой. Сказать, что я немного окосел, это ничего не сказать. С чего ты взяла, что я дракон? Стараясь не показывать эмоций, спросил я. Ты меня за дуру не держи, вяло возмутилась девушка. Только ваше существование может препятствовать восхождению. А если принять к сведению, что после пришествия хаоса и убийства старых богов, оставшиеся драконы потеряли эту прерогативу, то становится понятно, что ты совсем юн. Ну и, что еще более удивительно, так это само твое появление. Кроме старых богов никто не мог тебя создать, а значит, кто-то из них жив. Старые боги не имеют никакого отношения к моему появлению, покачал я головой, находясь под впечатлением от слов девушки. «Сколько тебе лет?» 25, просто ответила ведьма. «Забавно», — хмыкнул я, «а то я уж подумал, что мне как обычно повезло нарваться на девушку с парой сотни лет за плечами». Ведьма ничего не ответила, а только пожала плечами. После проявления тьмы, а именно теней, возможность нападения перестала быть чем-то аурным. Есть враг, что-то из темного, а значит, и бояться нечего. Единственное, меня беспокоило отсутствие каких-либо факторов, указывающих на это темное. Я ведь увидел оживание теней лишь тогда, когда стало темнеть, и это не может не настораживать. Либо настолько сильно сказывается мое состояние, либо здесь что-то другое. У тебя есть мысли по поводу глазастых теней? Спросил я ведьму. Лишь одна, тряхнула головой та, лучше пересечь этот лес как можно быстрее. Очень полезно, кивнул я, и немного ускорил движение лошади. Нам туда, выхватив у меня поводья, произнесла ведьма. Там есть вода. Откуда ты знаешь? Не показывая удивления, поинтересовался я. Прозвучал тяжелый вздох, и по эмоциям девушки я понял, что если бы мог видеть ее глаза, то на меня посмотрели бы как на идиота. До ожидаемого водоема мы добрались за 15 минут. Им оказался небольшой ключ, что бил из-под земли, и создал возле себя маленькое озерцо. Лес вокруг этого места выглядел намного лучше, нежели тот, что остался позади. Прямо перед самым озером была просторная полянка, с зеленой травой и пологим пляжем. Деревья отступали на несколько метров и не нависали своими кронами над водной гладью. Легкий приятный ветерок обдувал лица, издувал различных летающих насекомых. Вода была кристально чистой, и можно было увидеть, что глубина в озере не превышала 2 метров. Формой водоема был почти идеальный круг, размером около 12 метров в диаметре. С противоположной от нас стороны, можно было увидеть кувшинки, а на них небольшие кляксы лягушек. Над гладью воды то и дело пролетали стрекозы, которых изредка ловила выпрыгивающая рыба. Мне одному это место кажется чересчур фальшивым. Внимательно осматриваясь по сторонам, спросил я в пустоту. Сердце лиса, пожала плечами ведьма, довольно ловко спрыгнув с лошади. «Видимо, ты чем-то приглянулся его хозяйке». «Ага», — пробормотал я, — «очень понравился». Особенно вспоминая недавнюю встречу с тенями. Девушка, впрочем, меня уже не слушала. Она скинула одежду, совершенно не стесняясь моего взгляда, и плюхнулась прямо в центр озера. Чтобы не сидеть истуканом на лошади, я спрыгнул на землю, привязал животинку прямо к земле, укрепив небольшой участок до состояния камня, и принялся собирать ветки на костер. Спустя несколько минут я сидел возле теплого огня и смотрел куда угодно, но только не на озеро. Ведьма вдоволь наплескалась в чистой воде и сейчас пыталась привести в порядок то немногое, что осталось от ее одежды. В вспомнив, что я, в общем-то, прихватил для нее нормальную одежду, пришлось подниматься и идти к лошади. На этот раз жеребец не проявлял никаких признаков беспокойства и мирно щипал зеленую травку. Я достал все, что выбирал для девушки, и неспешно пройдя к озеру, положил все это на берегу. Я чувствовал, как ведьма внимательно следит за моими действиями, а когда я направился в ее сторону, то повернулась ко мне спиной, и мне показалось, что слегка смутилась. Размер выбирал на глаз, так что некоторые вещи могут быть слегка великоваты, прозвучавший голос почему-то заставил девушку вздрогнуть. Я старательно отводил глаза в сторону от ее тела, чтобы не нервировать. Положив все на землю возле нее, я вернулся к костру и стал разогревать то, что осталось от мяса. По всей видимости, придется снова идти на охоту. Бросив взгляд на озеро, я мельком подумал о свежей рыбке, и тут же, словно в ответ на мои мысли, из озерца выпрыгнуло две немаленьких тушки. Они не дергались на берегу, судорожно разевая рот в поисках воздуха, а затихли почти сразу. Это было достаточно необычно, но помня о словах ведьмы, по поводу хозяйки, я не стал чему-то удивляться. Лишь проверил рыб на более глубоких слоях, так сказать, для перестраховки. Пока девушка одевалась, я довольно быстро справился с очисткой рыбы, и сейчас заворачивал ее в большие листья. Мясо я решил оставить на следующий перекус, так как в безвоздушной сфере, внутри моего рюкзака, с ним ничего не случится. Со стороны ведьмы я ощущал волны смущения, и это меня немного забавляло. Не было сказано ни единого слова, но чувства и эмоции говорили сами за себя. С хмурым лицом ведьма подошла к костру и, присев с противоположной от меня стороны, бросала мрачные взгляды по сторонам. Мне хватило времени, чтобы как следует ее рассмотреть, и должен признать, чистой она выглядела очень даже ничего. Черные короткие волосы гармонично смотрелись с черным же костюмом для охоты, что я вытащил из чьего-то гардероба, а зеленые глаза, казалось бы, светились изнутри. Теперь, когда она смыла со своего тела всю грязь, можно было смело сказать, что ей не 17 лет, а названный возраст вполне может оказаться правдой. Надо признать, что костюм пришелся ей почти по размеру. Он хоть и не сидел мешком, но было заметно, что девушка для него слегка мелковата. Вот когда она полностью придет в себя и избавится от болезненной худобы, то, скорее всего, это одеяние будет ей впору. Костюм состоял из невысоких мягких сапожек коричневого цвета, в которых можно бесшумно передвигаться по лесу. Следом шли штаны из плотной коричневой кожи, с множеством ремешков на бедрах, которые, по всей видимости, должны были выгодно их подчеркивать. Темно-зеленая вычурная рубашка, скорее всего из шелка, уж больно гладкая она была. Черный корсет из плотной кожи, который девушка затянула на максимум. И вдовесок ко всему, светло-зеленый плащ с капюшоном и, вышитыми серебристыми нитями, витиеватыми узорами по всей его площади. «Хватит на меня пялиться», — зло выдохнула девушка. «Я тебе не шлюха, чтоб так пристально меня разглядывать. Успокойся, ты чего такая злая?» — удивленно спросил я. «Я, вроде бы, не давал ни одного повода, чтобы на меня кидаться». Ведьма хмуро засопела, но ничего не ответила. Всю картину праведной злости прервал звук урчания ее живота, который заставил девушку покраснеть еще больше. Пришлось доставать из-под костра один лист с рыбой и, убедившись, что она приготовилась, отдавать девушке. Та накинулась на нее, словно не ела несколько дней. Хотя, да, так и было. Я тоже не стал отставать и спустя пару минут присоединился к трапезе второй тушки. Рыба оказалась достаточно мясистой, а по вкусу напоминало что-то среднее между минтом и семгой. Достаточно странное послевкусие и не сказать, что неприятное, но слишком уж необычное. «Может, просветишь меня насчет своего имени?» — спросил я ведьму, когда с рыбой все было закончено. «Натя», — удивила меня ответом девушка. «Красивое имя», — сказал я, чтобы скрыть свое удивление от ответа. Насчет сердца лиса можешь что-нибудь рассказать, а то все, что я о подобном читал, умещалось в пару скудных строк и фразе, что подобное пережиток прошлого. Это такие, как ты, пережиток прошлого, фыркнула девушка. А хозяева лиса существуют до сих пор, только редко себя проявляют. Про сердце лиса и вовсе молчу. Побывать в таком месте, все равно, что сгореть дотла, а спустя несколько минут воскреснуть целым и невредимым. И за что мы заработали такую честь? Поинтересовался я. Кто его знает, пожала плечами девушка. Может, за твое синее пламя и сжигание тьмы. А может, просто, по доброте душевной. Ты же вон пытаешься меня убедить, что вытащил меня лишь из жалости, а после отпустишь. Ну, я могу отвезти тебя назад, к замку, хмыкнул я. Отдам в руки доблестных защитников Родины, а те снова засунут тебя в клетку. Послужишь еще немного источником питания, примерно всю оставшуюся жизнь, а после тебя отдадут на утехи сотни стражников. Чем не счастливая жизнь, а все лучше, чем путешествовать со мной, в чистой одежде и с полным желудком. Заткнись, нахмурившись, почти выкрикнула девушка. Ты ничего обо мне не знаешь. Засунь свою идиотскую жалость к себе в задницу и наслаждайся своим нимбом. Чем больше девушка распалялась, тем большее напряжение я чувствовал. Ведьма подорвалась на ноги, и как в замедленной съемке я заметил, что черным пламенем вспыхнули ее небольшие кулачки. Постепенно это пламя стало покрывать все тело ведьмы, чтобы спустя несколько секунд погаснуть. Девушка рухнула без сознания там, где стояла, и все, что я успел сделать, так это придержать ее несколькими потоками воздуха. Поднявшись, я подошел к ней, и пока вокруг было спокойно, вновь провел диагностику ее тела. Эта вспышка повредила те заплатки, что я делал до этого, и мне снова пришлось заниматься восстановлением ее энергетического тела. Благо, в этот раз я шел по протаренной дороге и управился за десяток минут. После снова укрепляющие плетение из магии жизни, и на этом все. Дальше я убрался на поляне, затушил костер и, заключив остатки еды в небольшие воздушные сферы, положил их в рюкзак. Пока девушка была без сознания, я тоже решил немного искупаться. Освежиться и смыть пот не помешает, все-таки мы посреди огромного лесного массива и когда снова наткнемся на какой-нибудь водоем, неизвестно. Вода оказалась прохладной, но не ледяной. От ее поверхности шел легкий пар, совершенно никак не связанный с температурой воды и окружающего пространства. В нем было что-то магическое и успокаивающее. Оказавшись по центру водоема, я попытался расслабиться и настроиться на волну этих самых неизвестных хозяев леса, но ничего не вышло. Ни переход на более глубокие слои, ни моя драконья чувствительность не дали никаких результатов. Лишь щебетание птиц, легкое дуновение ветра и удивительное спокойствие. Можно было задержаться подольше и переждать ночь здесь, но я решил, что лучше будет продолжить путь. Примерно прикинув по времени, я отметил, что сейчас около 5 часов вечера, и тратить время, сидя на одном месте, неразумно. Я довольно быстро прополоскал всю свою одежду и высушил ее при помощи магии. Проверил доспех, восстановил и запитал некоторые разорванные связи, да немного поработал с собственными проблемами. В седле мы оказались спустя час. Девушка все так же сидела передо мной, а я придерживал ее левой рукой за талию. Не знаю, как отблагодарить за передышку, но она пришлась как никогда кстати, смотря на озеро и чувствуя себя идиотом, заговорил я. Спасибо за это. И если вдруг понадобится моя помощь или сейчас нужно что-нибудь, дай знать, а я постараюсь сделать все, что в моих силах. Ответом мне был переливчатый свист какой-то небольшой птички, что уселась на траву в нескольких метрах от лошади. И, пожалуй, именно в этот момент я поверил в истории о хозяевах леса. Аура этой птицы выходила за привычное понимание вещей. Ощущение от ее присутствия можно было сравнить с теми, что я испытывал, когда разговаривал с Ярой. Мощь чего-то древнего, но в то же время никакой опасности, а наоборот чувство спокойствия и защищенности. Птица еще пару раз что-то переливчато протрещала и, взлетев, буквально растворилась в воздухе. После этого я почувствовал, как поляна стала медленно изменяться. Трава увидала, а пруд стал уменьшаться в размерах. Стало понятно, что со мной попрощались. Не став задерживаться, я направил лошадь прочь, и пока позволяло время, попустил ее галопом. Как только жеребец выбралась за пределы поляны, я успел прочувствовать мимолетный скачок давления. Обернувшись назад, поляну я там уже не увидел. Позади был обычный светлый лес, и никаких мрачных густых зарослей там не было. Мы словно оказались в совершенно другом месте, нежели тот лес, через который пробирались прежде, чем оказаться в сердце леса. Это сбивало с толку, потому что перемещение посредством магии я уж должен был почувствовать. Пришлось оставить этот вопрос без ответа, и продолжить свой путь с той мыслью, что на Араоне есть существа, которые по силе равны богам, но не являются ими. И если боги очень редко снисходят в мир смертных, то эти наоборот всегда здесь. Пока позволяла местность, я пустил жеребца галопом и вовсю пытался понять, куда нас выкинуло. Судя по всему, мы оказались достаточно далеко от замка, и о преследователях можно было не переживать. Только вот оставался неизвестным сам факт нашего местоположения. И если стороны света я могу определить после недолгой медитации, то узнать точное расположение будет проблематично. К счастью, долго петлять по лесу и обдумывать текущие проблемы нам не пришлось. Спустя час неспешной скачки, нам удалось выйти на лесную тропинку, совершенно точно вытоптанную людьми. Ну а еще через 20 минут эта тропинка вывела нас на самую обычную дорогу. Раскатанная телегами колея и следы недавних стоянок на обочине. Выехали мы из достаточно густого леса, а вот оказались перед обширными лугами и редкими рощицами. Оставалось надеяться, что хозяйка выкинула нас не прямо под носом у фанатиков. По крайней мере, посещать имперские города я совершенно точно не намерен. Дальше я двигался более настороженно, раскинув сигнальную сеть на 300 метров. Можно было и больше, но я опасался, что какой-нибудь жрец сможет почувствовать магию, и я вновь нарвусь на неприятности. Дорога знатно петляла между большими участками леса и, хоть и небольшими, но крутыми холмами. Совсем скоро мы наткнулись на возделываемые поля пшеницы, а значит, эта местность была обитаема. Иногда можно было встретить небольшие избушки на краю полей, в которых, по всей видимости, пережидали ночь сборщики. Я и сам стал поглядывать на них, как возможный вариант для ночевки, но пока солнце все еще не зашло, лошадь неслась вперед. Видимо, из-за того, что я ускорил темп, тряска заставила девушку прийти в себя. «Ну что, милая, очнулась», — заговорил я, когда ведьма сбросила мою руку со своей талии. «В клетке тебя очень сильно иссушило, так что силой тебе лучше пока не пользоваться. Я хоть и подлатал тебя немного, но любой всплеск магии и все мои заплатки пойдут по швам». «Заткнись», — буркнула девушка, сжав виски. «Голова раскалывается. По тебе совершенно точно плачет ремень», — хмыкнул я. «Что тебе мешает ехать молча?» — выдохнула ведьма. «Можешь хоть на 10 минут замолчать. От твоего голоса у меня дикая мигрень». «Молчу-молчу», не сдержав улыбку, проговорил я. Ведьма зашипела, а я почувствовал, как внутри нее вновь стало нарастать раздражение. Пришлось поумерить свое желание поговорить, и дальше мы двигались в тишине. Как и ожидалось, людские ауры я все-таки обнаружил. Мы как раз поднимались вверх по крутому склону холма, когда моя сигнальная сеть смогла уловить человеческий сигнал. Пришлось тут же ограничивать размер, чтобы сеть не пошла дальше и не задела другие сигналы. А то, что они там есть, я не сомневался. По ту сторону холма был виден дым, и уже отсюда можно было услышать отзвуки криков. Жеребец вынес нас на вершину, с которой открывался вид на все, что творилось внизу. В паре сотен метров отсюда располагалась небольшая деревенька, не защищенная ничем. Не было никакой стены или частокола. Обычные деревенские домики с соломенной крышей. Сейчас посреди деревни хозяйничали военные. Они вытаскивали из домов различную утварь и домашнюю живность, а крестьяне стояли в стороне и боялись даже пошевелиться. У некоторых деревенских мужиков можно было заметить следы крови и огромные кровоподтеки на лицах. Раздавался плач и детский крик, который перебивался громогласным хохотом вояк. «Еще скажи, что ты собираешься вмешаться?» — раздался голос ведьмы. «Нет», — сморщился я. «Вмешайся мы, и сразу привлечем к себе нежелательное внимание». «Что это такое?» — удивленно и совершенно точно напоказ воскликнула девушка. «Неужели я слышу в твоих речах здравый смысл?» Отвечать я не стал, и пока нас не заметили, стал отворачивать жеребца в сторону. В этот момент из одного дома буквально вылетела молодая девчушка и рухнула прямо на землю. Следом за ней из дома вышел высокий статный воин, который вместо доспеха носил мантию. Он отвесил девушке смачную пощечину и что-то бросил в сторону деревенских. Зародилась легкая перепалка, и из толпы крестьян солдаты вытащили пожилого мужика, которого поставили перед всеми на колени. Действие разделилось на два очага. Часть солдат, весело переговариваясь, оказалась возле девушки и, недолго думая, стали сдирать с нее одежду. Раздался звук спускаемой тетивы, и в грудь пожилого мужика вошел арбалетный болт. Солдаты подхватили девчушку за руки и потащили назад в дом, из которого ее выкинул солдат в мантии. «Нахер», — бросил я, спрыгивая с лошади. «Оставайся здесь, а я немного подсокращу количество имперской армии». «Идиот», — вздохнула ведьма. «Теперь я верю, что меня ты вытащил по доброте душевной. Не сдохни там, геройчик». Оставив слова девушки без ответа, я рванул вперед, призывая пламя. Когда расстояние сократилось до 50 метров, меня заметили, но было уже поздно. Три росчерка огнишаров, которые взорвались посреди десятка стражников, огненное копье в разумного с мантией и призыв меча. Раздались крики, и деревенские тут же бросились в рассыпную. К моему удивлению, все военные пережили удары магии. Я успел отметить вспышки белого цвета, когда огонь должен был соприкасаться с их телами. Именно эти вспышки и нивелировали практически все воздействие моей магии. Пришлось действовать по старинке. Бросок меча в самого ближнего воина, и когда лезвие пронзает его тело, призыв меча обратно в ладонь. Уровень подготовки вояк оставлял желать лучшего. Никто не успел среагировать должным образом и оказать хоть какое-то сопротивление. Даже воин в мантии первые несколько секунд стоял и нелепо хлопал глазами, пока я вырезал армейских. Ну а когда он решил вмешаться и начал что-то бормотать, вспыхивая голубым светом, клинок пробил его голову и снова вернулся мне ладонь. Те солдаты, что утащили девушку в дом, также выбежали на звуки боя и совершенно так же, как их собраться, пали под ударами моего меча. Внутри остался лишь один воин, и его страх я ощущал достаточно ярко. Пришлось заходить внутрь, чтобы не оставлять недобитков. Молодой паренек, у которого даже усы не окрепли, прятался за девчонку, которую только что хотел изнасиловать. Он приставил массивный кухонный нож к ее шее и, нелепо дрожа, пытался что-то мне сказать. Девочка была в какой-то прострации и почти ни на что не реагировала. На вид ей можно было дать лет 14, не больше. Пышные русые волосы, которые сейчас спутались клочьями, и ярко-синие глаза, раскрытые в немом изумлении. «Брось меч», — сквозь дрожь выдавил солдат. «Не подходи ко мне, не двигайся». Секундная задержка, и девушку покрывает огненный доспех, который тут же вспыхивает и заставляет солдатика в ужасе отпрянуть в сторону. Рывок к нему, резкий взмах мечом, и голова парня падает на пол, чтобы спустя секунду к ней присоединилось и его тело. Девчушка никак не отреагировала на то, что произошло. Она так и стояла на месте податливой куклой в порванной одежде. Пришлось накидывать на нее простынь со стоящей рядом кровати и буквально силой усаживать на нее же. Девушку нельзя было оставлять в таком состоянии, а поэтому я просто выключил ее разум посредством магии. Только убедившись, что она крепко спит, я оставил ее здесь, а сам вышел наружу. Представшая перед глазами картина совершенно не радовала. Деревенские потерянно ходили между тел армейцев, и никакой радости на их лицах я не видел. В эмоциях у них царил безнадежный страх, замешанный на отчаянии. «Что ты наделал?» Потерянно обратился ко мне один из стариков. «Как нам теперь жить?» «В чем проблема, старик?» «Не понимая», — спросил я. «Девчонку от изнасилования спас, и утварь ваша на месте останется, вместе с животинкой. Да скиф с ней, с девчонкой этой!» Возмутилась одна статная женщина лет 40. «Ну, познала бы мужика раньше времени, не подохла бы. А теперь что? Все сборщики мертвы, а обвинят кого? Нас. А еще магия эта, будь она проклята!» Пробормотал старик. «Что нам теперь дознавателям рассказывать? Появился маг и убил всех солдат. А лучше сразу дракон упал на наши головы. А кто нам поверит? Кто нас после такого в живых оставит?» Я ясно ощущал весь коктейль чувств, что испытывали деревенские. Страх перед будущим и возможными проблемами горел настолько ярко, что я стал сомневаться в их адекватности. Присутствовала и злость на меня, но именно ее они опасались проявлять. Только вот я был уверен, что появились здесь дознаватели, и меня тут же сдадут с потрохами. «Ну что, доволен?» Криво улыбнулась подъехавшая ведьма. «Герой, тоже мне. Надо девчонку отсюда забирать», проигнорировал я высказывание Нати. «У нее сильный магический дар, и ее теперь либо потихой задавят свои же, либо иссушат жрецы. Ты бы это, господин маг, не наговаривал на нас», хмуро проговорила та самая женщина, которая не видела ничего плохого в изнасиловании. «Не отдадим мы тебе ее, и никому не отдадим. Сами вырастем, от армии и дознавателей прятать будем. Вот видишь, и проблема решена», улыбнулась ведьма. «Не решена», сверля женщину взглядом и сдерживая злость, произнес я. «Никто ее растить и прятать не будет, а судя по мыслям этой твари, ее собираются всучить армейским и получить хороший куш на деревню». Женщину взбледнула и затряслась всем телом, а в ее разуме за главенство боролась жадность со страхом. Вокруг нас стали собираться крестьяне, и в руках многих я увидел вилы и другой сельскохозяйственный инвентарь. Нам были не рады, и моя помощь, кажется, возымела совершенно другой эффект. Не знаю, на что рассчитывали деревенские, но мое загоревшееся тело остудило весь их запал. Я призвал с десяток небольших огненных птиц, и они стали размеренно летать над головами крестьян. «Я ее забираю», тоном, не терпящим возражений, сказал я. «Прежде чем задумываться о продаже своих, подумайте о том, что вы уже продали свои души. Как же мерзко читать ваши чувства. Она выросла с вами, а вы чуть что, готовы за золотую монету отправить ее на смерть. И кто вы после этого? Бездушные выродки». Крестьяне сильнее сжимали кулаки до белых костяшек, но как-то действовать не решались. Лишь у некоторых из них в разуме забрезжило сомнение, тогда как остальные стали испытывать ко мне одну только ненависть. «Над, подбери себе лошадь из армейского каравана, а я пока заберу девушку», бросил я в сторону ведьмы. Та, к моему удивлению, не стала острить или спорить, а спешилась и пошла к стоящим неподалеку лошадям. Напряжение среди крестьян росло с каждой секундой, и я уже стал сомневаться, что их остановит страх перед огнем. Тогда я просто-напросто взял и поднял десяток стражников в виде послушных зомбаков. Вот после этого началась самая настоящая паника. Крики ужаса и тягучие ощущения страха. Толпа деревенских разбежалась в разные стороны, а мне стало немного спокойней. «Теперь они запомнят тебя надолго», — покачала головой ведьма. «А ведь даже неизвестно, где мы находимся». «Уже известно», — ответил я, направляясь за девушкой. «Мы как раз между двух западных городов. Пара дней до развилки, а там скроемся в лесу и в течение 10 дней должны добраться до границы. С этой стороны у империи не столь закрытая граница, так что прорвемся. Тебе видней, рассеянно ответила ведьма, присматриваясь к лошадям. Я оставил зомбаков стоять по кругу от площади, а сам зашел в дом. К моему удивлению девушка была в сознании и, причем совершенно точно все понимала. Она стояла возле окна, а из ее глаз ручьем текли слезы. «Это правда?» — тонким детским голосом спросила она. «Тетя Ирма собиралась меня продать?» «К сожалению, да», — сморщился я, совершенно не готовый к такому повороту событий. «Не держи на них зла, они не ведают, что творят. Если я пойду с вами, вы превратите меня в чудовище». Повернувшись ко мне и дрожа всем телом, спросила девчушка. «Глупости», подойдя к ней и присев на колено, сказал я. «У тебя будет учителя, который научит тебя всему, что ты захочешь. Ты научишься обращаться со своим даром, и если будешь умничкой, то сможешь исцелять, и никто из дорогих тебе людей больше не умрет». Уже сейчас размер источника этой малышки просто поражал. У нее была очень сильная предрасположенность к магии жизни, и как она смогла дожить до такого возраста, не привлекая внимания жрецов, я не понимал. Сейчас в ее разуме царил такой бардак, что я банально не мог вычислить те мысли, которые беспокоили ее больше всего. Но довольно четко я смог вытащить информацию о том, что всем детям с раннего детства прививают мысль, что магия – это плохо, что любой маг – это чудовище, которое может утащить во тьму и превратить в себе подобное. Каждый ребенок знал, что за выдачу обладающих магией, деревня получает щедрое вознаграждение от города. «Верь мне, смотря, как девочка колеблется», – вновь заговорил я, – «ты больше не будешь одинока в своем даре. Это не проклятие, не гнев Божий, а именно дар. Ты сможешь помогать людям, исцелять их и защищать. В твоих силах сделать так, что больше никто не погибнет». Девочка колебалась. Я чувствовал сомнения в ее мыслях, видел, как она разрывается между привычным миром и тем волшебным, что предлагает незнакомый для нее человек. «Его словам можно верить, малышка», — раздался внезапный голос ведьмы. «Здесь тебя не ждет ничего хорошего. Ты же знаешь, как относиться к людям с магическим даром. Будь сильной, решись на этот шаг, и больше никто не посмеет лишать тебя воли». К моему удивлению это сработало. Приятный голос Нати и успокаивающие нотки дали свой результат. Девчушка бросила еще один взгляд за окно, туда, где на земле лежал ее отец, и, сглотнув ком, кивнула своим мыслям. «Мне нужно собрать вещи», — практически шепотом произнесла юная целительница, и с трудом сдерживая слезы, отошла от окна. Глава 29. Бежать. «Спасибо за помощь», — кивнул я ведьме, когда девочка скрылась в соседней комнате. Не уверен, что смог бы найти подходящие слова. «Кто бы сомневался», — хмыкнула Натя. «И что, теперь всех сирых да убогих за собой потащишь?» «Если потребуется, да», — твердо встретив взгляд ведьмы, ответил я. «Или ты имеешь что-то против своего спасения?» «Нет-нет, что вы», — замахала головой девушкой. «А великий и ужасный владыка неба, простите ли вы мне мою наглость? Обещаю исправиться и стать воспитанной и послушной девочкой. Уверен, что тебя и могила не исправит», — тяжело вздохнул я. «Надеюсь, ты с лошадьми определилась. А ты думаешь, девчонка умеет ездить на лошади?» — хмыкнула ведьма. «Умею», — раздался ответ от девочки, и ведьма только развела руками. «Еду надо взять и приправы какой», — поделился я своими мыслями. 10 дней по лесам — это то еще удовольствие». «Уже», — довольно улыбнулась Натя. «Пару мешков с провиантом прямо из солдатских телег вытащила». «Отлично», — кивнул я. «Сегодня спать, скорее всего, не придется. Нужно как можно быстрее добраться до развилки, а там буду создавать еще одну обманку. Наследил я знатно. Единственное, что спасает, так это слишком большая удаленность от замка».